Может, они и не выезжали из города, а просто кружили какое-то время по его улицам и магистралям, или его укрывают в одном из ближайших селений. Что может тут поделать Боукелика или даже вся антитеррористическая бригада во главе с Сурицем? В принципе, ничего. Если начнутся активные поиски, похитители просто убьют Тиссо. Следовательно, пока они не могут и пальцем пошевелить, только ждать. Море громко вздыхало в жгучей послеполуденной тишине, звуки прохлады и свежести. Люди, готовые отправиться вглубь Великого Восточного Эрго и убивать из-за миража сорокалетней давности, не могут быть в здравом уме. Это безумцы, груз давно исчезнувшего каравана, товары контрабандистов. Он потянулся и посмотрел на часы. Скоро 4. Надо одеваться и идти будить Генрику. Этот ковер она ему уж точно не простит. Когда ей что-нибудь взбредет в голову? Он принял душ, надел легкую белую рубашку и натянул чистые полотняные брюки. Человек в отпуске, турист. Покорно вздохнул. Разумеется, любой местный торговец постарается обобрать ее как липку. Попробовал перед зеркалом привести в порядок свои жесткие сидеющие волосы, но бросил. Это не имело смысла. 16:10. Он запер дверь и прохладными коридорами направился к ее комнате. Сиеста. Он тихо постучал, ни звука в ответ. Он постучал громче, и когда она снова не отозвалась, осторожно повернул ручку, не заперто, заглянул внутрь. Генрика лежала, раскинувшись на постели. Укрывавшая ее простыня сползла на пол. Она крепко спала. «Генрика!» — позвал он шепотом. Она даже не пошевелилась. Он заколебался. Может ли он отважиться войти? Обнаженная женщина, ну и положенница. «Генрика!» Он закрыл за собой дверь и сделал первый неуверенный шаг. «Генрика!» Он склонился над ней, чтобы разбудить. Что за женщина? Перед кроватью на белом мраморном полу расстелен был большой ковер расцветки бирюзово-голубой с зеленым. Он никогда не видел такого рисунка. Он снова бросил взгляд на ее лицо. Широко раскрытые глаза в упор разглядывали его. «Тебе нравится?» — спросила она тихо, и ее смуглые руки обвили его шею. «Это была ловушка», — улыбнулась она, — «иначе ведь тебя не дождешься. Бог знает, когда еще увидимся». Он чувствовал ее живые теплые губы и прохладную гладкую кожу. Поздно бежать перед океаном чувств. Их подхватил прибой, и тщетно пытались они спастись от него по отмели. Он чувствовал, как надвигается прилив, а отмели становятся зыбучими песками. Бежать было невозможно. Так в пустыне отчаявшиеся люди приникают к источнику. Их подхватила огромная волна. Он услышал стон Генрики и поймал ее губы, ищущие спасения. На мгновение волна вознесла их высоко-высоко, потом они слепо рухнули, провалились в глубину, и волна их поглотила, и там, на глубине, они обрели друг друга. «Не зажигайте свет, доктор», — приказал ему из темноты хриплый, будто вечно простуженный голос, и Винтер застыл в дверях своего номера. Темнота. День догорел, распался, и пепел его опустился на дно залива. Время ужина давно прошло, настала ночь, а они с Генрикой все пытались удержать и растянуть до бесконечности минуту познания. Но время опять их обмануло, выскользнуло из рук. Только ощущение той минуты переполняло все его существо, остро терзало сердце. Холодный и рассудительный разум не выдержал и выдал их на произвол чувств и страстей. То, чему оба так долго подсознательно сопротивлялись, стало реальностью. Решетки сломаны, и птицы улетели. Голос из темноты раздраженно проворчал: «Да закройте вы дверь, ради бога!» Его окутала темнота. Светлые пятна окон и дыхание моря. «Не пугайтесь, по-другому я не мог это устроить. Жду вас тут целый вечер».